Глава вторая. Алекс проснулся от весьма знакомого чувства, когда голову будто ватой набили, и одновременно хочется пить и блевать. При этом становится отчетливо понятно, что если ты блеванешь, то, скорее всего, вместе с желудочным соком и остатками еды на свет покажутся твои ватные мозги. Поэтому принималось обычно единственно верное решение. Блять. Выматериться и потянуться за бутылкой. Дом задел рукой бутылку виски, оставленную Марой в бумажном пакете. Одно неловкое движение, и вот уже толстенное стекло летит на жестяной настил одной из нижних палуб. Дум, пораженческим взглядом фаталиста, принявшего печальный исход судьбы, проводил бутылку. Он уже знал, что произойдет дальше. Свалившись с борта спасательной шлюпки, где нашел приют пьяный, полураздетый, покрытый засосами черный маг, бутылка ударилась о пол и издала звук, от которого Алекс перегнулся в сторону океана. Мозг все же черепную коробку не покинул, но, как бы сказал почивший профессор Раевский, исключительно из-за того, что его там никогда и не было. Вытерев рот какой-то ворсистой тряпкой, Дум, пытаясь не отдать душу бесам, ну или куда там отправляются после смерти черные маги, выбрался из шлюпки. Балансируя на полусогнутых, готовый дать в этом искусстве фору опытным эквилибристам, Дум, борясь с желанием переместиться на четвереньки, побрел куда-то в сторону отсека с рестораном. Вроде по правилам лайнера там должны бесплатно подавать воду. Как показал счетчик в правом верхнем углу экрана линз, на счету оставалось кредитов ровно столько, чтобы платить следующую химчистку костюма. Паршивое чувство, когда большая часть денег из зарплаты в универе уходит на оплату долга перед городом. А гвардия не очень-то щедро оплачивала своего консультанта. Так что приходилось жить на чаевые в шхуне, заведении, над которым снимал комнату Алекс. Благо, хоть обходилось ему это абсолютно бесплатно. «Алекс?» Дом замер и медленно обернулся. Из шлюпки выглянула миловидная леди лет, но, учитывая современную косметологию, приправленную щепоткой магии, ей можно было смело дать от 20 до 40 и при этом оставить себе шанс на ошибку. «Мисс?» «Мэм», — поправила его знакомая или незнакомая. Он ее не помнил, как и большую часть прошедшей ночи. «Было весело». «Наверное». Кивнул Алекс и помахал рукой. «Передавайте привет мужу». «Обязательно», — промямлила девушка и, схватившись за голову, уплыла обратно на дно шлюпки. Алекс, предчувствуя неладное, поспешил свалить в сторону лифта до того, как раздастся жуткий вопль. «Кто на меня наблевал?» Все же это была не тряпка, хоть и ворсистая или волосистая. «Вы не можете пройти в ресторан в таком виде». Алекс перевел взгляд с огромной раскрытой орочей ладонью, упершуюся ему в грудь, на самого орка, а потом посмотрелся в зеркало. Выглядел он действительно неважно, если исключить засосы, местами сливавшиеся с кровопотеками и свежими гематомами всех цветов радуги, то... В бинтах, помятые в костюме, явно ему не по размеру, с порванными штанинами, мятой сорочки, в губной помаде и пиджаком, пораженным пеплом от сигарет. Алекс действительно представлял собой не лучшее зрелище. «Тише, тише, тише!» Пролепетал, прошипел Алекс, а затем похлопал орка по лапе. «И почему в качестве вышибал берут либо их, либо огров? Нет, огры положительно лучше. Настолько тупые, что иногда даже что-то умное могут сморозить. Спорим на сотню кредитов, что пройду». Орк только хмыкнул и отогнул борт черного пиджака. В перевязи на жилетке покоилась весьма увесистая кобура с автоматической винтовкой. Наверное, только такие массивные ребята могли носить крупный калибр, как простые люди, пистолеты. Что же, это много объясняло в предпочтении найма. «Весьма занимательно», — кивнул Алекс, после чего взмахнул рукой. «Создание печати из похмелья и без того дело непростое. А если еще исключительно волей, без помощи рук, можно таких дел натворить». Но даже так Алекс допустил небольшую ошибку в потоках магии. И вот вместо того, чтобы оглушить орка простой черной молнией, он умудрился напортачить и проклясть бедолагу. Орк, что-то крича на своем наречии, свалился и схватился за правую ладонь, ту самую, которая еще недавно уперлась Алексу в грудь. Он валялся на полу и дергался, стуча рукой об стену, словно пытался ее убить. А может, так оно и было на самом деле. Черная магия, ударившая в орка и легко прошедшая все его охранные амулеты, должна была попросту вырубить, но вместо оглушения случилось проклятие. и теперь охранник видел, ну, что-то явно не очень приятное. Дом наклонился над орком и сделал несколько пасов перед линзами, пораженного проклятием. Увы, перевод кредитов без одобрения владельца. На аккаунте владельца был заблокирован. «Но будешь должен». Прижимая ладони к ушам, Алекс пнул орка и вошел в ресторан. Несмотря на один из самых горячих утренних часов, без четверти 10, здесь почти никого не было. Может, потому что ресторан на этом куда менее комфортабельном лайнере не всем по карману, а может... А может, Алексу было 10 раз плевать. Помахав остолбеневшим официантом, судорожно шарящим по одежде в поисках тревожной кнопки, Дом прошел к барной стойке и уселся на стул. Бокалы протирал пытавшийся храбриться студент. Их Дом теперь легко опознавал благодаря своей профессиональной деятельности. «Воды, будьте добры», учитывая обстоятельства, насколько мог вежливо попросил Алекс. «Хотя если есть, то лучше рассола из-под маринованных огурцов. И топор». Бармен глянул за спину Алексу. Там, судя по отражению на зеркале за стойкой с бокалами-бутылками, медики пытались поднять на ноги потерявшего сознание орка. Но водрузить вертикально тушу в 200 килограммов и 2 с гакометра ростом — задание не из тривиальных. «А топор зачем?» «Коллекционирую я их». «Топоры?» — удивился студент. Дом посмотрел на парнишку из-под лоби, пытаясь вложить в свой взгляд всю ту гамму чувств, что он испытывал в данный момент. Начиная адским похмельем, продолжая пропажей мисс Перриот, причем явно по его Алекса вине, и заканчивая сделкой с Балтаилом. Видимо, перестарался. Парнишка побледнел лицом, а посуда в его руках опасно задрожала, рискуя неминуемо повторить судьбу бутылки с виски. Алекс, едва сдержав рвотный позыв, взмахнул рукой и использовал еще немного УИМ. «Внимание! Использовано запрещенное заклинание кукла-колдуна Школы Крови и Тьмы. Потребление УЕМ недоступно». Ну вот, очередное базовое темномагическое заклинание постигло судьба сотни других. Оказаться в реестре запрещенных. Если бы не специальная метка на ID линца Алекса, то сейчас сюда бы мигом прибежали все служивые, что есть на подобных лайнерах. Включая и собратьев того орка, которого в данный момент с трудом грузили на носилки. Используя указательный палец, Алекс заставил бармена выпрямиться, отложить в сторону посуду, взять в руки бутылку с минералкой, аккуратно так, чтобы горлышко о край бокала не стучало, налить немного шипучки и, поставив на стол, промямлить. «За счет заведения!» «Спасибо», — поблагодарил Алекс и, подняв бокал взмахом руки, отправил студента куда-то в сторону кухни. Отпив немного шипучки, Том почувствовал, как пустыня в горле постепенно превращается в оазис, а вместе с этим возвращается способность мыслить. И как назло, в эту же секунду рядом с ним на столешницу плюхнулось что-то плотное и увесистое. Дом, выргавшись, схватился за голову. «Доброе утро, дорогуша!» «Грибовский ублюдок!»